как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. У меня в руках письмо от Серафимы Андреевны Крутиковой из Москвы. Как всегда, наша постоянная слушательница поправляет наши не вполне удачные комментарии. И на этот раз она пишет об Александрийском столпе, об которой было сломано уже столько копий. Вот что пишет Серафима Андреевна. В передаче «Вы скоропостижно согласились со слушательницей, утверждавшей, что Пушкин в стихотворении «Памятник» под Александрийским столпом подразумевал не Александровскую колонну в Петербурге, а Александрийский маяк. Нигде и никогда в литературе, например, в энциклопедии «Британика», которая издана на русском языке в Москве в 2009 году, в статье «Семь чудес света» маяк на острове Фарос или Фарос, я не знаю, как правильно поставить ударение, у Александрии, или в устном изложении, в том числе и в самой Александрии, где мне удалось побывать, я не встречала, чтобы Александрийский маяк называли «столпом». Предположительно, это было трехэтажное сооружение высотой 120 метров. Вряд ли здание с этажами назовут столпом. Теперь заглянем в другое издание. Энциклопедия «Петербург, Петроград, Ленинград», научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1992 год, 54-я страница. Александровская колонна и в скобках «Александрийский столб», названы в честь императора Александра I и так далее. Так что Пушкин, видимо, подразумевал все-таки ту Александровскую колонну, которая стоит в нашем городе под Александрийским столпом. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Львович. Да, Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Как грамотно произвести женский род от слова «пращур»? Пращурка или пращурица? От слова «пращур»? Да, от «пращур». Я подозреваю, что такого существительного просто не существует. Ну, просто нет. Полным-полно существительных мужского рода, которые обозначают людей, но тем не менее... Собственно, как слово «предок», да? Синонимичный, ну, у нас нет, да, женского аналога. Да. Ну, это, кстати, опять же, наша любимая история про гендерную асимметрию. Да, лица мужского пола должны быть обозначены, и вообще человеки должны быть обозначены, а то, что касается женщин, к сожалению, иногда не проявлено. Давайте на письмо еще ответим как-нибудь. Ну, в таком случае я дочитаю до конца письмо Серафимы Андреевны, поскольку я успел прочитать только первую и меньшую его половину. Вторая тема этого письма, пишет Серафима Андреевна... Придерутся меньшую его половину. Ох, придерутся, да. Так вот, вторая тема этого письма – Бедекер. В передаче, которая прозвучала 1 мая 2014 года, ваша слушательница обратилась к вам с просьбой объяснить, что это за слово «бедекер». Валерий Анатольевич кратко объяснил, когда-то английское туристическое агентство с таким названием издавало путеводители. «Мне это слово, — пишет Серафима Андреевна, — знакомо с детства. Я читала рассказы, романы в журналах «Нива» и неоднократно его встречала. Оно печаталось со строчной буквы. В романах бедекеры держали в руках дамы, путешествующие по Европе. Из энциклопедического словаря Флорентия Павленкова, 1913 год, я знала: Бедекер Карл, 1801-1859, немецкий издатель, известный своими путеводителями. Потом слово вышло из употребления. Я была уверена, что таких путеводителей уже нет. За границей они мне не попадались. Но свершилось чудо. Недавно я зашла в большой книжный магазин и увидела настоящий Бедекер «Италия», изданный на русском языке издательством «Маяк-спресс» в 2011 году. Великолепная книга, ну и так далее. Так что теперь мы знаем совершенно точно, что такое Бедекер и откуда взялось это название. Кстати, в новой иллюстрированной энциклопедии 2007 года указано, что издательство, которое было основано Карлом Бедекером в 1827 году, продолжает издавать путеводители во Фрайбурге, и оно вошло в издательскую группу «Лангеншайд». Спасибо Серафиме Андреевне. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Яковлевич, вопрос к вам. Пожалуйста, вот какая разница вот с словами «он моложе меня» или «он моложе, чем я»? Еще у меня вопрос, Михаил Яковлевич. Расскажите, пожалуйста, о своих музыкальных способностях. Вы же музыкант. Хочу, чтобы вы рассказали о своих музыкальных способностях, пожалуйста. А вот вы даже не рассказали, как вас зовут. Александр. Передача была, вот, он там выступал, не пел. Поэтому вот как-то давно было, я уже не помню. Александр, спасибо за вопрос и за просьбу. Что касается вопроса «моложе меня и моложе, чем я», мне кажется, что никакого различия между этими двумя вариантами выражения одного и того же смысла нет. Ни смыслового различия, ни стилистического различия я здесь не вижу. Просто использованы разные грамматические средства. А что касается музыкальных способностей, я не знаю, как о них можно рассказывать. Могу сказать очень коротко, что когда-то я окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Кроме фортепиано научился впоследствии, попозже играть на гитаре, потом вот пытался писать какие-то песни. Есть разные люди, которые учились в музыкальной школе. Кто-то начал и забыл, а вы же, насколько я понимаю, джаз играли. Было такое. Много очень фантазировали, музицировали, писали, и сейчас пишете. Ну, сейчас, к сожалению, уже ничего не получается. Я просто не успеваю. И хотелось бы, но не получается. А был такой момент, когда вы мечтали быть музыкантом? Был. Но тогда я еще учился в музыкальной школе. Это было очень давно. И у меня была замечательная учительница, которая мне очень понятно объяснила. Для того, чтобы стать выдающимся исполнителем, тебе просто не хватит трудолюбия. Лень, она куда не денется, она была совершенно права. Мне бы, конечно, не хватило трудолюбия для того, чтобы стать выдающимся исполнителем. И после этого я уже с мечтой о профессиональном музицировании через какое-то время расстался. Ну, это хорошо для филологии, для ваших нынешних студентов. Ну, дай бог, чтобы это действительно было так. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Скажите, пожалуйста, откуда пословица такая «к пустой голове руку не прикладывают»? Это очень просто. Собственно, во-первых, это не пословица и не поговорка. Это устойчивое выражение или, если угодно, регулярно воспроизводимая фраза. Она, присказки. Может быть, и род присказки, но она имеет совершенно определенный прямой смысл. В армии, в военной среде смысл заключается в том, что если военнослужащий в данный момент без головного убора, то он не имеет права отдавать честь. Вот, собственно, и все. К пустой голове в данном случае означает голове, которая которая не украшена головным убором, больше ничего. А как это по-русски? Вот на пейджер нам вопрос прислала Ольга Борисовна. В одном санатории увидела такую надпись: «Уважаемые господа». Мне кажется, это неправильно. А вот «уважаемые посетители», по моему мнению, уже приемлемо. Можно ли употреблять первый вариант? Ну, конечно, можно, в этом нет ничего страшного. А вот «уважаемые посетители», наоборот, на мой взгляд, дают каким-то канцеляритам. Еще бы написали «уважаемые болезненные», да, или «больные пациенты». Ну, видите, в санатории вообще нет посетителей. То есть человек может посетить санаторий, но если он приехал туда лечиться, он уже не посетитель. Так что это просто не годится. Посетители, это было бы уместно, допустим, в поликлинике, но никак не в санатории. Ничего страшного в этом обращении я не вижу. А сейчас слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Викторовна. Сейчас в Петербурге на остановках развешаны плакаты «Давайте говорить, как петербуржцы». Ниже написано: «Людмила Вербицкая, один из авторов словарей там каких-то тра-та-та». Ведь она одна из авторов, а не один. Я права или нет? Нет, Ольга Викторовна, к сожалению, вы не правы, потому что существительное автор мужского рода. Независимо от того, к женщине или к мужчине оно в данном случае отнесено, прилагательные, которые зависят от него, а также другие части речи, которые ведут себя как прилагательные, к ним относится и слово «один», согласуются по грамматическому роду. Один из авторов, даже если это женщина. Ну и в качестве небольшой ремарки, Ольга Викторовна, конечно, не надо обращаться к приличным людям словом просто «уважаемый». Так в XIX веке к ямщикам обращались. Ну, Ольга Викторовна, наверное, просто несколько замялась, когда услышала, что она в эфире. И я думаю, что это из-за этого. Простим ей эту оговорку. Хорошо. Как это по-русски-то? Вот вопрос, какой нам прислали. Откуда взялось выражение у военных «отдать честь»? Почему же они должны ее отдавать? Ну, то есть честь. Проявить честь, показать честь, да, определенным жестом или определенным поведением показать, что проявляют, как сказать, пиетет по отношению к вышестоящим людям. Да, я думаю, что здесь выбор глагола был связан с тем, что требовался глагол, обозначающий какое-то завершенное действие, в котором активное участие принимает рука. Мы руками, как правило, совершаем именно такого рода действия. Берем, отдаем, ну и множество других, разумеется. Мне кажется, что здесь все сошлось на том, чтобы использовать этот глагол. И, конечно же, в буквальном смысле отдать, лишив себя чести, это выражение понимать не следует. Да, вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Алло. Вы в эфире. Алло, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Анатолий Иванович. У меня к вам такой вопрос. Вот мы говорим и пишем. Носить – носильщик. Курить – курильщик. Точить – точильщик. Но откуда же взялся плательщик? Кто откуда взялся? Плательщик. Во всех станциях написано плательщик. Почему не плательщик? Ну вот именно. Понятно. Плательщик. Существительное, которое действительно образовано от глагола «платить». В тех примерах, которые привел Анатолий Иванович, имеет место следующий процесс. Берется, допустим, глагол «курить», сохраняется глагольный суффикс «и», и к этому суффиксу добавляется суффикс существительного «льщик». Но вот здесь нужно заметить, что «льщик» это не основной вариант суффикса, с помощью которого образуются существительные, обозначающие лицо производителя действия. Основной вариант этого суффикса – чик и щик. Льщик возникает в том случае, когда перед этим суффиксом следует гласный. И сложилось это очень давно. Искать какую-нибудь абсолютную закономерность, не знающую исключений, здесь, к сожалению, не приходится. Согласно современному взгляду и взгляду сегодняшнего человека на наш язык, должно быть плательщик. Но сегодня невозможно сказать, во-первых, во всяком случае сейчас во время передачи мы не можем заглянуть в соответствующую справочную литературу, невозможно сказать, когда слово «плательщик» впервые было зафиксировано в нормативных словарях русского языка. Ну, в большом академическом словаре, как правило, такая информация присутствует, но и этого словаря у нас сейчас под руками нет. По каким причинам когда-то, в 18-м ли, в 17-м, или еще раньше, в каком именно веке, тоже неизвестно, по каким именно причинам вместо плательщика появился плательщик, повторяю, мы сказать не можем. Русский язык и в 17-м, и в 18-м, и даже в 19-м веках испытывал намного более широкие колебания, которые сегодня нам кажутся просто невозможными, очень широкие колебания, в том числе и в отглагольном словообразовании. Вот результат одного из таких колебаний и обратил на себя внимание Анатолия Ивановича. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!